Глава 22. Игорь. Я сидел в своем кабинете, барабаня пальцами по столу и ожидая звонка от Константина Борисовича. Прошло уже больше 8 недель с тех пор, как я поручил ему отслеживать перемещение Светы, и пока что его отчеты были более чем скудными. Объект исчез из поля зрения. Следы обрываются в больнице. Возможно, сменила документы. Каждый отчет стоил мне 10 тысяч рублей, а толку – ноль. Секретарь принесла очередную чашку кофе. Уже 4-ю за утро. Я почти не спал последние недели. Мысли постоянно возвращались к Свете. Где она? Что делает? Поняла ли уже, какую глупость совершила? Детектив обещал позвонить сегодня до обеда с подробным отчетом. Говорил что-то о новых зацепках, о проверке миграционных служб соседних регионов. Я надеялся услышать, наконец, что-то конкретное – адрес, телефон, хоть какую-то информацию о ее местонахождении. Телефон зазвонил ровно в 11:30. Я схватил трубку, даже не глядя на номер. «Да». «Игорь Владимирович?» – голос был незнакомый, взволнованный. «Это Сергей Петрович Воронин, генеральный директор Германтек». Сердце ухнуло вниз. Воронин. Немецкий концерн, с которым мы 1,5 года согласовывали контракт на поставку оборудования. Самая крупная сделка в истории моей компании. Сделка, которая должна была обеспечить нам безбедное существование на ближайшие 5 лет. Сергей Петрович, я попытался сохранить спокойствие в голосе. Рад вас слышать. Как дела с контрактом? Завтра же подписание. Игорь Владимирович. Голос Воронина звучал натянуто. «Мне нужно с вами срочно встретиться. Лично. Сейчас же». «Что-то случилось? Лучше поговорим при встрече. Я уже еду к вам в офис». Трубка замолчала, оставив меня с нарастающим чувством тревоги. Тон Воронина не предвещал ничего хорошего. Я знал его уже 1,5 года. Спокойный и уравновешенный партнер, который говорил только по делу. И если он взволнован... Через 20 минут секретарь доложила о прибытии Воронина. Он вошел в кабинет, и я сразу понял, новости будут плохими. Лицо серое, глаза избегают прямого взгляда, руки нервно сжимают портфель. «Садитесь, Сергей Петрович», — предложил я, указывая на кресло. «Кофе? Чай?» «Спасибо, не нужно». Он сел, положил портфель на колени. «Игорь Владимирович, мне очень неприятно сообщать вам это, но контракт отменяется». «Что значит отменяется?» – медленно переспросил я. «Мы же все согласовали. Завтра подписание. Я уже перевел предоплату». «Я знаю, знаю», – Воронин нервно вытер лоб платком. «Поверьте, это решение далось нам нелегко, но вчера вечером головной офис в Берлине получил информацию. Какую информацию?» «О том, что ваша компания находится под следствием, что против вас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».» Мир вокруг меня замер. «Мошенничество? Уголовное дело?» «Это полный бред», — взорвался я, вскакивая с кресла. «Какое мошенничество? Какое дело? Я ничего не знаю». «Игорь Владимирович», — Воронин поднял руки в примирительном жесте, — «я не обвиняю вас ни в чем. Но, понимаете, наша компания не может сотрудничать с фирмой, которая находится под следствием. Это корпоративная политика». «Но это же чепуха, кто-то распускает слухи». «Возможно. Но пока вы не докажете свою невиновность официально, контракт остается замороженным». Я рухнул обратно в кресло, чувствуя, как рушится весь мой мир. 1,5 года работы. Планы на будущее. Все летит к черту из-за каких-то анонимных обвинений. «А предоплата?» — хрипло спросил я. «Будет возвращена», — заверил Воронин. «В течение месяца, как только оформим все документы». «Месяца?» — я почувствовал, как сжимается горло. «Сергей Петрович, у меня кредиты под этот контракт взяты, обязательства перед поставщиками. Если деньги не вернутся немедленно...» «Понимаю ваше положение, но ускорить процедуру не могу. Корпоративные правила». После ухода Воронина я сидел в кабинете, как в тумане. 50 миллионов заморожены на месяц. Кредиты нужно возвращать уже на следующей неделе. Поставщики ждут оплаты. А тут еще какое-то мифическое уголовное дело. Я схватил телефон и набрал номер своего адвоката. «Михаил Сергеевич?» «Игорь Соколов, мне срочно нужна встреча». «Да, прямо сейчас». «Возможно, уголовное дело». «Нет, я ничего не знаю, но немцы уже отказались от контракта». Адвокат приехал через час. Михаил Сергеевич Крылов, мужчина лет 50 с седыми висками и внимательными глазами. Мы сотрудничали уже 5 лет, и он знал мой бизнес как свои 5 пальцев. «Игорь Владимирович», — сказал он, устраиваясь в кресле, — «расскажите все по порядку, что именно вам сообщили?» Я пересказал разговор с Ворониным. Крылов слушал молча, изредка делая пометки в блокноте. «Понятно», — кивнул он. «Сейчас проверю через свои каналы, есть ли против вас что-то официальное». Он достал телефон и начал звонить. Я слышал обрывки разговоров. «Проверьте по базе. Соколов Игорь Владимирович». «Да, именно этот». «Понятно». Через полчаса картина прояснилась. «Официально против вас ничего нет», — сообщил Крылов. «Ни следствия, ни дела, ни даже проверок. Но что?» «Но кто-то очень старательно распространяет слухи. Вчера в налоговой, в прокуратуре, в нескольких банках поступили анонимные сообщения о том, что ваша компания занимается отмыванием денег». «Анонимные? А от кого?» «Пока не ясно, но работа профессиональная. Тексты разные, стиль разный, отправлены с разных IP-адресов. Кто-то очень хочет навредить вашему бизнесу». У меня в голове сразу возникли подозрения. Конкуренты. Александр Петрович Зубов, который полгода назад проиграл тендер на поставку оборудования для металлургического комбината. Или Виктор Семенов, с которым мы судились из-за нарушения договора. У меня было достаточно врагов в бизнесе. «Что можно сделать?» – спросил я. «Официально подать в суд за клевету, как только выясним, кто автор. Неофициально собрать справки из всех инстанций о том, что против вас нет никаких претензий, и отправить немцам». «Сколько времени это займет?» «Неделю-две на справки, месяц-два на расследование, полгода на суд, если дойдет до него». «Полгода. За полгода мой бизнес может рухнуть окончательно. Кредиты, обязательства, штрафы за сорванные контракты». «Михаил Сергеевич», — сказал я, чувствуя, как в голосе появляются умоляющие нотки. «Мне нужно вернуть контракт с немцами любой ценой. Без него я банкрот». «Понимаю, буду работать. Но пока готовьтесь к худшему сценарию». После ухода адвоката я вызвал финансового директора. «Олег», — сказал я, когда он вошел в кабинет. «Контракт с немцами сорвался. Предоплата заморожена на месяц. Посчитай, сколько у нас времени». Лицо Олега Викторовича стало серым. «Игорь Владимирович, без этих денег...» Он быстро что-то считал на калькуляторе. «Кредит 70 миллионов, возврат в понедельник. Поставщики 40 миллионов, отсрочки уже нет. Зарплата... Итого 130 миллионов рублей в ближайшие 2 недели. А у нас на счетах сколько?» «20 миллионов». Остальное было заложено под немецкий контракт. Я почувствовал, как земля уходит из-под ног. 130 миллионов долга при 20 миллионах в кассе. Это означало только одно – банкротство. «Есть варианты?» – спросил я, хотя знал ответ. «Можно попытаться получить кредит под залог недвижимости или найти инвестора, но на это нужно время, а его у нас нет». Остаток дня я провел в телефонных переговорах. Звонил в банки, просил отсрочки по кредитам, связывался с поставщиками, умолял подождать с оплатой, обзванивал потенциальных инвесторов, предлагая долю в бизнесе за живые деньги. Результат был удручающим. Банки отказывались идти навстречу без гарантий. Поставщики грозили судами. Инвесторы хотели время на анализ, которого у меня не было. К вечеру я понял, ситуация критическая. Если в ближайшие дни не найдется решение, компания рухнет. а вместе с ней рухну и я. Личные гарантии, залоги, поручительства – все это превратит меня из миллионера в банкрота за несколько недель. Телефон зазвонил около 9 вечера. Константин Борисович, детектив. «Игорь Владимирович, добрый вечер». В его голосе слышалась усталость. «Звоню с отчетом, как и обещал». «Слушаю», — сказал я, хотя сейчас поиски Светы казались мне чем-то далеким и неважным. «К сожалению, новости не очень хорошие. Объект как в воду канул. Никаких следов в медицинских базах, миграционных службах, социальных сетях. Либо сменила документы, либо... либо что? Либо умерла. Знаете, в ее состоянии без денег, в стрессе такое случается». «Умерла». Слово повисло в воздухе, и я почувствовал странную пустоту. «Света мертва?» «Вы уверены?» «Уверенности нет, но вероятность высокая. Я проверил все больницы в радиусе 500 километров от Твери. Никого похожего на ваше описание не поступало». «Может, сменила внешность?» «Игорь Владимирович, скажу прямо. Если человек профессионально скрывается, найти его очень сложно, особенно если есть помощники, деньги, связи. А у вашей жены ничего этого не было». «То есть вы считаете ее мертвой?» — уточнил, с трудом осознавая услышанное и не желая верить в это. «Считаю это наиболее вероятным сценарием. Хотите, продолжу поиски, но шансы минимальные». «Константин Борисович», — сказал я наконец. «Приостановите поиски. На месяц. У меня сейчас другие проблемы». «Понятно. Если что, звоните». После разговора с детективом я сидел в кабинете до глубокой ночи, пытаясь найти выход из финансового кризиса. Передо мной лежали груды документов, кредитные договоры, контракты с поставщиками, финансовые отчеты. Цифры сливались перед глазами, но вывод был один. Без немецкого контракта компания обречена. Домой я приехал за полночь. Квартира встретила меня тишиной и темнотой. Я прошел в гостиную, налил себе виски и сел в кресло у окна. Город спал, а я думал о том, как быстро все может измениться. Утром я был успешным бизнесменом с многомиллионными контрактами, вечером на грани банкротства. Следующие недели пролетели как в тумане. Я практически жил в офисе, пытаясь спасти компанию. Переговоры с кредиторами, поиск новых контрактов, сокращение расходов. Каждый день приносил новые проблемы. Сначала обанкротился один из ключевых поставщиков, заморозив наши авансы. Потом банк отказал в продлении кредитной линии. Затем 2 крупных клиента расторгли договоры, сославшись на слухи о нашей неплатежеспособности. «Игорь Владимирович», — сказал Олег Викторович на очередном совещании. «Нужно принимать радикальные меры, продавать активы, сокращать персонал, закрывать убыточные направления». «Сколько времени это нам даст?» «Месяца 3-4, если повезет». 3 месяца. За 3 месяца можно было найти инвестора, заключить новые контракты, восстановить репутацию. Но для этого нужно было работать 24 часа в сутки, забыв обо всем остальном. О Свете я больше не думал. Некогда было думать. Все мысли были заняты одним. Как выжить? Как сохранить дело всей жизни? Как не превратиться в банкрота? Детектив больше не звонил. Наше сотрудничество было приостановлено до лучших времен.